Ну, вот мы и пришли. Крепко сжав Рис за локоть, она втащила ее внутрь в ожидании своей очереди. Рис так и не воспользовалась фляжкой, хотя порой ее тянуло сделать глоток другой. Желание сбежать она тоже подавила в зародыше, да и чувствовала она себя куда лучше, чем в последний свой визит к стилисту. Ей уже не казалось, будто стены понемногу сжимаются вокруг, а звуки бьют ее по ушам с такой силой, что нет никакой возможности дышать. Наконец, когда к ней подошел стилист, она хоть и побледнела, но не рванула к выходу на улицу. У стилиста, звали его Сержем, был легкий славянский акцент и обворожительная улыбка. Однако улыбка эта сменилась выражением тревоги, когда он взял Рис за руку. «Бог ты мой! Да у вас руки как лед! Чашечка чая тут явно не помешает. Нэн, принеси нам ромашкового чая, а мы пока пройдем на место». И Рис пошла за ним покорно, как щенок. Не успела она как следует осмыслить происходящее, как ее уже усадили у зеркала. Руки Сержа проворно забегали по ее волосам. «Я пока не знаю. Замечательные волосы, и такие густые. Судя по всему, вы заботитесь о них? Я стараюсь. Ну, что у вас с прической? Где стиль? Только взгляните. Волосы не подчеркивают лицо, а, напротив, скрывают его. Ну, как бы вы хотели выглядеть? Я... Если честно, даже не знаю. Не думала, что я доберусь наконец-то до стилиста. Расскажите-ка о себе. Так, кольца нет, не замужем? Нет. Значит, свободно. Приехали откуда-то с востока. Из Бостона. Он внимательно изучал ее волосы. Чем же вы занимаетесь, ангел мой? Готовлю. Я повар. Его прикосновения были настолько приятными, что Рис понемногу расслабилась. «Я работаю с Линдой Гейл. Она где-нибудь поблизости. Она рядом. Просто отсюда ее не видно». Он взглянул на Рис все с той же чарующей улыбкой. «Готова довериться мне? Я? Ну, ладно. Только нельзя ли добавить в ваш чай немного успокоительного?» Рис совсем забыла особую атмосферу, царящую в салонах, и неповторимое очарование таких моментов. Пальцы, перебирающие ваши волосы, травяной чай, глянцевые журналы, щебет женских голосов. Сейчас ей делали милирование, потому что так решил Серж. Это было дорогостоящее удовольствие, но Рис все-таки согласилась. Через какое-то время к ней подошла Линда Гейл, которая тоже прокрашивала волосы. «Темно-рыжей», — объявила она. «Хочу поменять облик. Я сейчас на маникюр. Пойдешь со мной?» «Нет, с меня хватит и прически». Она вяло листала журнал, пока, наконец, не пришло время мыть голову и стричься. «А теперь расскажите мне о вашем мужчине», — сказал Серж, берясь за ножницы. — Наверняка у вас кто-то есть. — А вы правы. Святый Боже, у нее действительно был мужчина. Он писатель, и мы лишь недавно стали встречаться. Страсть, вдохновение, открытие. По лицу Рис скользнула улыбка. — Точно. Он умен и уверен в себе. Еще ему нравится, как я готовлю. Под его колкими порой замечаниями кроется немалое терпение. Он не обращается со мной так, будто я слишком ранима, и это придает мне уверенности в себе. Ой, я же совсем забыла. Она потянулась за наброском. Хотела спросить, не знаете ли вы эту женщину? Серж взял рисунок и стал внимательно изучать его. «Почти уверен, что ее не было в числе моих клиенток. Я бы уговорил ее укоротить волосы, они слишком загораживают лицо. Она имеет к вам какое-то отношение?» Можно сказать и так. Не возражаете, если я оставлю здесь рисунок? Не исключено, что кто-нибудь ее узнает. Ради бога. Нэн! Рядом тут же возникла исполнительная Нэн. Ей Терисы отдала набросок. После этого она смогла, наконец, сосредоточиться на самой себе. Ой, я не ожидала, что вы сострижете так много. Не беспокойтесь. Вот это да! Великолепно! Последнее было сказано в адрес рыжеволосой Линды Гейл. Мне нравится. Она покрутилась перед ними, демонстрируя свою новую прическу. Настоящее преображение. Ну, что скажешь? Обратилась она к Рис. Потрясающе! Даже не ожидала. Из миловидной блондиночки Линда Гейл превратилась в стильную, сексуальную и чуточку вызывающую особу.